Элис улыбнулась, предвидя ссору, но не громкий скандал, потому что в доме гости. Был же случай, когда Сидни намеренно толкнул ее, и она с размаху села в картонную коробку, полную картофельных очистков и апельсиновой кожуры. «Наверное, это потому, что не все такие умные, как ты», — бросила она после недолгой паузы. «Разговариваем, о чем умеем и как умеем». «Да я не про то, милочка», — сказал Сидни с еще более зловещей сладостью в голосе. «Я о той твоей реплике, что писательство было моей первой любовью, но несколько лет назад любовь эта приказала долго жить или что-то в этом духе». «Вполне в стиле любящей супруги, верно?» «Что?» Элис ничего подобного не припоминала. Сидни набрал в грудь побольше воздуха. «Приказала долго жить, несколько лет назад. И что моя муза здесь больше не живет. Ты не можешь не помнить, потому что сама сказала это. Все остальные слышали». Уж Сидни-то хорошо помнил воцарившееся молчание и неловкие взгляды через стол, и вспоминал он это теперь без боли, а почти наслаждаясь тем неприязненным чувством к Элис, которое зрело в нем. — Что? — переспросила она, повысив голос и усмехаясь. — Ты плетешь нечто невероятное. Или это твой внутренний голос? И к тому же это... «Правда, не так ли? Иначе ты бы не был так уязвлен. Тебе когда-нибудь приходило в голову...» Сидни наотмашь ударил ее по лицу мокрым кухонным полотенцем. Элис, вздрогнув, отпрянула, несколько мгновений ошарашенно пялилась на него, а потом запустила чашкой, которую собиралась поставить в сушильный шкаф. В цель снаряд не попал и разбился, ударившись о холодильник. «Второй раз за день», — сказал Сидни и присел, чтобы собрать осколки. Сердце его колотилось. Поднявшись, он не без злорадства отметил, что на щеке Элис осталась розовая полоса. «Ты варвар», — сказала она. «Да». «Да, и однажды он не сумеет сдержаться и просто убьет ее. Он уже думал об этом. Это произойдет, когда они будут одни». Он ударит ее, но не остановится на этом, а будет бить, пока она не упадет замертво. Он опять посмотрел на Элис, а она вдруг улыбнулась и вернулась к мытью посуды. Улыбнулась, был уверен Сидни, потому что за ней осталось последнее слово. «Мне кажется, настало время, чтобы я опять ненадолго уехала. Ты бы поостыл и начал, наконец, работать по-настоящему», — сказала Элис. Уже несколько раз она отправлялась в Брайтон дня на два, на три, а однажды гостила в Лондоне у полк Фарадеев. Уезжала всегда в попыхах, не сказав толком, куда направляется. «Прошу меня извинить», — в дверях стоял Алекс в великоватой пижаме и мягких домашних тапочках, делавших его шаги бесшумными. «Не найдется ли стакана молока? У Хити привычка пить молоко перед сном». «О, конечно, Сид, дорогой, налей, пожалуйста». Дней через 10, в самом начале июня, Элис завершила портрет Грейс Лилибэнкс почти в натуральную величину. Миссис Лилибэнкс держала в руках букетик черно-желтых анютиных глазок. Элис писала портрет в своей прежней манере. Начав с фона, она постепенно двигалась к центру холста, к лицу, которое сделала быстрыми решительными мазками, последним из них выделив ярко-голубые глаза миссис Лилибэнкс. Элис портретом гордилась. Безусловный реализм. Все ее знакомые живописцы на реализм смотрели сверху вниз, но в ее работе реализма было едва ли больше, чем в знаменитом портрете Гертруды Стайн Пикассо, который Элис и большинство ее друзей считали шедевром. «Он лучше, чем та вещь, что висит над камином. Давай повесим его туда», — — предложил Сидни, которому Элис не показывала портрета, пока он не был полностью закончен.